«Феникс». Примечание. Чак Паланик. Одноименный рассказ. 2015 год. Конец примечания. Ночью в понедельник Рэйчел звонит в другой город. Сидя в номере мотеля в Орландо, она прижимает трубку к уху и слушает. Гудки. Смотрит в экран телевизора, листает каналы, выключив звук. 15 гудков. 16. Тед, запыхавшись, берет трубку после 26-го. Рэйчел просит передать трубку дочери. «Пойду позову ее», — отвечает Тед. «Но чудес не обещаю». Слышно, как он кладет трубку на кухонную стойку. Его голос звучит то громче, то тише. Тед бродит по дому и зовет: «Эйприл, милая, иди поговори с мамочкой». Скрипит пружина доводчика на двери москитки. Шаги Теда становятся глуше, когда он выходит на покрытую ковролином лестницу в коридоре. Рэйчел ждет. В номере мотеля пахнет, как в магазине старой одежды. Заплесневелая ткань, кислый пот и сигаретный дым. Командировки у нее случаются редко. Последний раз она уезжала еще до рождения Эйприл, 3 года назад. На экране телевизора мелькают беззвучные футбольные матчи, молчаливые музыкальные клипы. Дом, в котором они живут, не первый. Прошлый сгорел дотла, но в суде доказали, никто не виноват. Загадочный и невероятный случай стал настоящей легендой среди домовладельцев. Вместе с домом сгорели все вещи. Дочка родилась слепой, Эйприл не видела от рождения, однако все могло быть куда хуже. В первом доме Тед жил еще до знакомства с Рэйчел. Одна стена в столовой была сложена из стеклоблоков, и, проходя сквозь нее, свет ложился на черные лакированные стол и стулья паутинным узором. Стоило щелкнуть выключателем, и в камине в гостиной просыпались синеватые языки пламени. Ванны, унитазы, мойки — все было из черного фарфора. На окнах висели вертикальные жалюзи. Тед держал кошку по кличке Белинда Карлайл, позволяя ей лакать воду из биде. Это была черная кошка бирманской породы, похожая на клубок шерсти. Тед любил кошку, хотя близко к себе не подпускал. С виду она смотрелась опрятно, но стоило погладить ее, и на руке оставалась сальная перхоть. Чтобы прибирать за Белиндой, Тед обзавелся роботом-пылесосом, штуковиной, которая целыми днями чистит полы. Кошка частенько страдала другой напастью, поносом. Сделает где-нибудь лужу, и пылесос елозит по ней, пока не развезет по черному ковру в гостиной. Через год после свадьбы Рэйчел сказала: «Пора переезжать в новый дом». Она была беременна и не хотела приводить ребенка в мир загаженных ковров и открытого пламени. Она предложила продать дом, а от Белинды Карлайл избавиться. Тед нехотя признал: «Да, в доме воняет, как в кошачьем лотке. Сколько в нем, не меняй наполнитель, да и беременной возле кошачьих отходов не место». За обедом Рэйчел рассказала про токсоплазмоз. Болезнь вызывается простейшим паразитом токсоплазма гонди, живущим в кишках у кошек. Этот паразит откладывает яйца в экскрементах питомца и может убить или ослепить младенца. Рэйчел привыкла объяснять подобные вещи Теду, потому что тот умом не блистал. В этом-то была его главная изюминка. Верный, уравновешенный Тед, если с него не слезать и говорить, что делать, был еще и трудолюбив. Рэйчел вышла за него из тех же соображений, из которых нанимают работников с перспективой на будущее. Она говорила медленно, делая паузы, чтобы отправить в рот спагетти. Приглушить запах кошачьих какашек можно было, лишь добавляя во все блюда кинзу. Наконец Рэйчел умолкла. Тед сидел напротив, и свет, проходя сквозь прозрачную стену, отбрасывал ему на лицо рисунок типа контурной карты. Шипела на столе минералка. Неважно, что Тед готовил, на фоне черного фарфора все блюда казались неаппетитными. Моргнув, Тед спросил: «Что ты сказала?» Рэйчел, сбавив темп, ответила: «Надо переехать». «Да нет», — медленно произнес Тед, словно тянул время. «Что ты сказала до этого?» Рэйчел не разозлилась. Следовало, конечно, говорить помедленней, столько раз и вывалить на Теда. «Надо продать дом». Прикрыв глаза, Тед мотнул головой, нахмурился и с нажимом повторил: «До этого». «Ты о Белинде Карлайл?» — уточнила Рэйчел. еще раньше. Рэйчел боялась, что Тед на самом деле не глупый, что на самом деле он просто не слушает ее. Мысленно отмотав свою речь назад, она сказала: «Ты про то, что я беременна?» «А ты беременна?» — спросил Тед и поднес ко рту черную салфетку, то ли спрятать губы, то ли просто их промокнуть. В Орландо по-прежнему ночь понедельника. Рэйчел так и ждет с трубкой в руке. Убрав с кровати покрывало, она вытягивается в постели и смотрит магазин на диване. Этот канал хорош полным отсутствием рекламы. На экране медленно вращаются бриллиантовые кольца, сверкая в лучах искусственного света, увеличенные в сотни раз. Ведущий так уютно и по-домашнему тянет слова, а потом вдруг оживляется и возбужденно торопит. «Заказывайте скорее, народ! У нас этих рубиновых диадем всего пара тысяч осталось». Солитеры изумрудной огранки продаются по цене банки кешью из мини-бара. В трубке слышно, как лает соседский пес. Брехня вдруг становится тише, видно, Эйприл взяла, наконец, трубку. Затаив дыхание, Рэйчел произносит: «Милая, лапушка, как вы там с папочкой без мамы?» Она говорит и говорит. Начинает казаться самой себе идиоткой, сидит и бормочет в трубку в пустом номере. Что на сей раз не так? Забыла чмокнуть доченьку на прощание? «Тишина. Это месть», — думает Рэйчел. Вечером, накануне отлета, она глянула в зеркало и увидела, что зубы пожелтели. Все из-за кофе. Галлонов кофе. После ужина Рэйчел приготовила капы для отбеливания и дала Эйприл их потрогать. Объяснила, что сидят они плотно, и мамочка в них не сможет говорить совсем, как минимум час. Если Эйприл хочет спросить о чем-то, пусть обращается к папочке. И только она выдавила в капы дорогой гель и вставила их в рот, как Эйприл подергала ее за рукав халата, требуя сказку на ночь. От Теда проку не было. Эйприл легла спать вся в слезах, а зубы у Рэйчел выглядели по-прежнему жутко. Из-за стены доносятся красноречивые звуки. В соседнем номере полным ходом трахаются. Рэйчел прикрывает микрофон трубки ладонью. «Не дай бог, дочь услышит». «Эйприл, милая моя», — зовет она, опасаясь, что связь оборвалась. «Ты меня слышишь?» Сдавшись, просит передать трубку папе. «Не парься», — говорит Тед. Но объявила она бойкот. Голос его звучит приглушенно, он отвернулся в сторону. «Ты просто расстроилась, что мамы нет дома, да?» Наступает момент тишины, потом доносятся звуки веселой музыки. По телевизору в гостиной мультики. Рэйчел замечает про себя. Сама она только смотрит в экран, а дочь только слушает ящик. «Ты же все равно любишь мамочку, да?» – спрашивает Тед по-прежнему мимо трубки. Наступает очередная пауза, и Рэйчел не слышит ничего, пока Тед не принимается успокаивать дочь. «Нет, мама тебя любит больше, чем работу», – говорит он убедительно. Потом и вовсе начинает сердиться. «Не говори так, чтоб я больше от тебя такого не слышал», – судя по тону, вот-вот залепит Эйприл пощечину. Рэйчел ждет этого, хочет, но шлепка не слышно. Наконец Тед произносит в трубку. «Ну что сказать? Наш ребенок умеет дуться». Рэйчел взволнована. Меньше всего она хочет, чтобы дочь выросла такой же тряпкой, как папа. Однако не говорит этого, держит рот на замке. Звонок окончен. Белинду Карлайл Тед взял котенком. Когда она состарилась, он попытался сбагрить ее через интернет. Она состарилась, и ее мучили газы. Такая кошка интересна лишь живодерам, и когда над ней нависла угроза эвтаназии, Тед отвел Рэйчел на кухню и показал пакет с кошачьей едой, наполовину полный. Сказал: «Давай подождем, пока еда не закончится. Может, еще удастся пристроить Белинду». Предложение оказалось идеальным компромиссом. Каждый день кошке давали две порции, и пакет стал для Белинды Карлайл песочными часами, отсчитывающими ее последние дни. Через две недели Рэйчел заподозрила неладное. Мешок оставался наполовину полон. Вроде бы даже стал тяжелее. Тед, наверное, тайком подсыпал корм из другого пакета, припрятанного в машине или в гараже. Дабы проверить догадку, Рэйчел стала накладывать в миску двойную порцию. Себе она говорила, что радует животное, не торопит приход ее смерти, а напоследок утешает питомца. Усиленный рацион едва помещался в миске, однако Белинда съедала все без остатка. Она жирела, но к смерти не приближалась. Большой пакет оставался наполовину полон, как в какой-нибудь библейской притче. Звонок во вторник проходит не лучше. Каждый вечер Тед и Рэйчел отчитываются друг перед другом. Он убрал опавшие листья во дворе, она создала локальные катализаторы для спутниковых микроволновых коммуникаций. Он нашел магазин, в котором продают ее любимый сыр. Она пересеквенировала протокол матрицы перезарядки предсистем. Пауза тянется долго. Тед, наверное, занят чем-то другим. Пока Рэйчел говорила, он стучал по клавишам. Наконец он произносит: «Что там творится?» Он имеет в виду звуки из соседнего номера. Там снова трахаются. То есть трахаться не переставали, просто Рэйчел больше не слышит постоянных стонов и визгов. В самом деле, это, наверное, порно-актеры, сосед фильм смотрит. Никто так сильно не любит друг друга. Рэйчел приходит в ярость от мысли, что Тед слушал не ее доклад о рабочем прогрессе, а то, как пилятся посторонние. На экране ящика сапфир. Тед говорит: «Эйприл, возьми трубку. Пожелай мамочке спокойной ночи». Чтобы лучше слышать, что происходит дома, Рэйчел мысленно приглушает звуки с автострады, выключает гудение мини-бара и ласковые слова из соседней комнаты. Последний раз она пила на Рождество 3 года назад, хмельной гоголь-моголь. Но вот она подходит к бару и рассматривает ряды чекушек, каждая из которых стоит дороже, чем алмазная подвеска по телеку. На экране идет обратный отсчет. Подвесок осталось меньше 5000. Рэйчел мутит себе джин-тоник по цене жемчужных сережек и залпом его выпивает. В трубке едва слышно, как Тед ноет, умоляет: «Дочь, ну, скажи мамочке, как тебе понравились черепашки в зоопарке?» В ответ тишина. Рэйчел чувствует к дочери уважение, не то что к супругу. На ужин она берет в мини-баре пакетик простых ММС, которые стоят больше, чем обручальные кольца. Сколько бы она ни съела пакетиков чипсов или шоколадок, на их месте появятся новые, словно по волшебству. Кстати, о пакетиках. Рэйчел выговорила Теду за корм для Белинды, но тот не признался, что пополняет запасы на кухне. Рэйчел и сама умолчала, как перекармливает кошку, зато напомнила: прошло 5 недель, а Белинда Карлайл выглядит как арбуз в меховой шубе. Она и сама, к слову, перестала быть худышкой. «Хочешь сказать, — указала она на пакет с кормом, — что это чудо?» Что еще хуже, риэлтор сказал: в гостиной дурно попахивает. Сказал, что цену они завышают на 500 000. Тут у Рэйчел еще и гормоны разбушевались. Тед и Рэйчел стали ссориться. После Дня Благодарения до самого Рождества они собачились почти ежедневно, и в этот период пакетик с кошачьей едой стал переполняться. Корм высыпался из него на пол. Белинда разжирела настолько, что едва могла ползать по ковру в гостиной. Тогда-то и случился пожар в их переоцененном доме. Вечер среды, и Рэйчел звонит из Орландо. Она почти надеется, что Эйприл не заговорит. Тогда дочка точно унаследовала смышленность от матери. Для проверки Рэйчел спрашивает: «Ты что, мамочку не любишь?» И беззвучно молится, чтобы дочь не клюнула на такую простую наживку. Мир – ужасное место, и Рэйчел не желает, чтобы ее дитя, ее творение оказалось мягким, как переспелый банан. Желая проверить Эйприл еще, Рэйчел предлагает: «Давай, мамочка споет тебе колыбельную». Она затягивает песню, которая точно сломит дочкину волю. В помощь ей стоны и охи из-за стены, звуки, даже не слова, которые издают слабовольные люди. Рэйчел думает пропеть все куплеты до конца, но нервы сдают, когда она слышит смех Теда. Слишком отчетливый. Должно быть, Эйприл отложила трубку и ушла. Получается, Рэйчел пела для пустой кухни. Она заканчивает предупреждением: «Если не пожелаешь мамочке спокойной ночи, она будет плакать». Неважно, никто не слушает. Рэйчел притворяется, что плачет, постепенно переходя на вой. Притворяться, оказывается, несложно, и вот Рэйчел уже не может остановиться, вешает трубку. Опасности токсоплазмоза Рэйчел не выдумала. Она вышла в интернет и собрала железные доказательства, это не бредни. Нейробиологи винили токсоплазму гонции в суицидах и случаях шизофрении у людей. Некоторые исследования даже предполагали, что мозговые паразиты выделяют особые химические вещества, заставляя носителя брать в дом больше кошек. Чокнутые бабки-кошатницы оказываются во власти одноклеточного захватчика инфекции. Беда дурака в том, что он не знает, насколько он туп, потому его и учить трудно. Тоже справедливо и для безумцев, их трудно лечить. В том, что касалось кошки, Тед был и тем, и другим. В полиции Рэйчел рассказывала. В ночь, когда загорелся дом, они с мужем отправились в гости к соседям на рождественскую вечеринку. По пути домой, напившись гоголя-моголя, они шли по заснеженной улице, и Рэйчел убеждала Теда, пора перестать быть таким рохлей. Говорила она осторожно, чтобы до Теда непременно дошел смысл слов. Шагала Рэйчел, широко расставляя ноги, в весе она прибавила. Рэйчел так и работала корпоративным интерфейс-консультантом первого уровня, однако уже второй триместр беременности ощущался как работа на полную ставку. Она боялась, что с новым ребенком жизнь не сильно улучшится. Любовь мужчины можно разделить надвое, но никак не на три. Полиции Рэйчел рассказывала так. Она вошла в темный дом первой, даже пальто не сняла, заметила, тут жутко холодно. Окно гостиной загораживала елка, и свет фонарей с улицы не проникал в комнату. Первым делом на ель и хотели свалить всю вину. Ароматические свечи, неисправные гирлянды, перегруз электросети. Первая из обычных подозреваемых. Тед грешил на робота-пылесос. Мол, он перегрелся, какие-то схемы закоротило, и аппарат, переполненный легковоспламеняющейся кошачьей шерстью, заметался по дому, поджег все. Четверг, вечер. Орландо. Бородатый парадокс. Чем больше Рэйчел пытается ускорить процесс установки, тем дольше он длится. Она звонит себе и оставляет сообщение напоминалке. Закончить номенклатуры для графического реестра. Потом берет с прикроватной тумбочки телефон и листает на нем фотографии. Снимок Эйприл только один. Фотографировать слепого все равно, что тащить ценность у того, кто про нее даже не знает. Руководствуясь таким мнением, Рэйчел делает в уме пометку «никогда не говорить, какой чудесный закат или посмотри сюда». В присутствии Эйприл воскликнуть «какой красивый цветок, издевательство». Они с Тедом познакомились на свидании вслепую. Вот еще фраза, которой Рэйчел старательно избегает. С недавних пор дочка стала звать «посмотри на меня, мам, посмотри, ты видишь меня». Эйприл, скорее всего, даже не понимает смысла этих слов. Просто так говорят дети по всему миру, и слепые, и зрячие. И в среду дочь отказывается сказать хоть слово. Рэйчел пристально вслушивается, увещевает ее, дает обещание. Наконец Тед берет трубку. «Извини», он явно беспомощно пожимает плечами, «не могу ее разговорить». На это Рэйчел отвечает, «старайся». У Теда талант опускать руки. Рэйчел велит ему ткнуть Эйприл в ребра, спрашивает, «она же вроде щекотки боится». Тед смеется от удивления, «меня спрашиваешь», фыркает он, «ты где была последние 3 года?» После ночи пожара Рэйчел признавала за собой вину лишь в одном. Прежде чем включить свет в гостиной, она пошла к термостату и прибавила тепла. Зажгла газовый камин. В тот же миг раздались вопли. Темные комнаты наполнились дикими криками «баньши». В доме будто завопил некий демон зимы, и жилище охватил огонь. Полыхнула елка, полыхнули черные диванные подушки, вспыхнули черные ковры. Занялись оранжевым пламенем покрывало и банное полотенце. А Тед бросился к Рэйчел. Крики стояли такие, будто жарили в аду грешников. Воняло дымом и палеными волосами. К шуму, от которого трещала голова, добавилась перекличка дымоуловителей. До черной машины добежать и отогнать ее подальше от дома не успели. Из всех окон на втором этаже вырвались яркими полотнами языки пламени. Когда примчались пожарные машины, Рэйчел и Тед стояли на заснеженной лужайке. В голову полезли сомнения. Вряд ли Тед стал бы скрывать от жены страшную картину. Если бы Эйприл угодила в больницу, если бы ее ужалила пчела и пошла аллергия, или случилось что похуже, Тед разве что по телефону не стал бы говорить о таком из жалости. Рэйчел выходит в интернет и начинает искать сообщения, за неделю о несчастных случаях по Сиэтлу, в которых пострадали 3-летние девочки. К собственному ужасу одну новость она находит. На девочку напала соседская собака. Ребенка в критическом состоянии отвезли в больницу. Имя пострадавшей не сообщалось в интересах семьи. Ночью Рэйчел прослушивает сообщение. Все и все от нее же. Напоминалки, резонанс. Всего одно слово, такое звенящее, угрожающее. Она понятия не имеет, к чему это сказано. Приходится даже взглянуть на экран, точно ли сообщение от нее. Неужели так звучит ее голос? Всю ночь Рэйчел под гнетом мысли. Сколько детей задыхается, проглотив резиновый шарик. Смотрит новости, ожидает продолжения статьи в Seattle Times. Что она за мать такая, если не чувствует, жив ее ребенок или мертв? Пожарный инспектор на поджог и не думал, по крайней мере, в начале. Тот случай сделал семью Рэйчел знаменитой, в плохом, правда, смысле. Они стали живым доказательством, что с людьми может случиться всякое, даже самое невероятное. Инспектор прошел по пожарищу, составляя схему распространения огня. Пожар начался с камина, затем пламя разошлось по гостиной. Далее тем же манером загорелась столовая. На листе миллиметровки, прикрепленной к планшету, инспектор автоматическим карандашом набросал примерный поэтажный план дома, прочертил линию от столовой к лестнице, по ней на второй этаж и вдоль периметра хозяйской спальни и ванны. Под мышкой инспектор вынес сверток из черного пакета для мусора. «Ни разу такой мерзости не видел», — сказал он, и развернул пакет, чтобы Тед и Рэйчел заглянули внутрь. Послышался ужасный запах, вонь паленых волос и химии. Теда затрясло. Вечером в пятницу Рэйчел мельком думает, не позвонить ли в полицию. Зачем? Что она скажет? Она проверяет, не написали ли чего нового про девочку в критическом состоянии. Звонит соседке, Джоэн. С ней она знакома шапошно, да и то на почве общей ненависти к местной компании мусорщиков. Не желая раскрывать тайну, Рэйчел спрашивает, «Тед на прошлой неделе вынес мусорный бак на тротуар?» Она прислушивается, прикладывая трубку то к одному уху, то к другому, но ничего не слышит. И главное, чего она не слышит, это лая ротвейлера смешанной породы. Собака Джоэн постоянно гавкает и бросается на забор. Разве нет? Наконец Джоэн отвечает, «Мусор забирают на следующей неделе, Рэйчел». Голос ее звучит настороженно. Имя Рэйчел она назвала, как будто сообщая другим людям поблизости, кто звонит. Потом спрашивает, кто там в Орландо. Рэйчел роется в памяти. Разве она обмолвилась о командировке? Зондирует почву. «Надеюсь, Тед без меня Эйприл не избалует?» Пауза тянется слишком долго. «Эйприл?» — осторожно произносит Рэйчел. «Моя дочь?» «Я знаю, кто такая Эйприл», — отвечает Джоэн. Теперь ее голос звучит раздраженно. Рэйчел не может удержаться и спрашивает. «Цезарь покусал мою крошку?» Джоэн вешает трубку. В конце концов инспектор разгадал тайну, почему каждую зиму в гостиной так сильно воняло. Белинда Карлайл пользовалась гранитным камином вместо лотка. Всякий раз, когда Рэйчел и Тед включали газовое пламя, оно испаряло неутилизированные фунты кошачьих отходов. Случай беспрецедентный. Инспектор чуть не заржал, объясняя, кошка, наверное, залезла в камин облегчиться. И тут Рэйчел щелкнула выключателем. Белинда забралась в топку, чтобы тайно справить нужду. В доме было холодно, и она, наверное, пригрелась у малой горелки. Застрекотал, щелк-щелк, рожик, и со всех сторон в Белинду ударило синее пламя. Она и стала визжащим демоном огня, пролетевшим по дому и подпалившим на пути все, что могло загореться. Умершим в шкафу под кучей одежды, в полиэтиленовых чехлах из химчистки. В субботу Рэйчел звонит домой трижды. Всякий раз ее перебрасывает на голосовую почту. Она воображает пустой дом. Нетрудно представить, как Тед сидит у койки Эйприл и хнычет. Наконец он берет трубку, и Рэйчел просит позвать дочь. «Раз вы так, барышня», — грозит она, — «то никакого вам Рождества, никаких каруселей и пиццы, пока не заговорите со мной». Она ждет, валит вину за свое настроение на ром с колой двойной. Он стоит дороже, чем бирюзовая пряжка для ремня. «У меня была слепая дочка», — дразнит Рэйчел, желая добиться ответа. «А теперь что? Ты еще и оглохла». «Это в ней Ром», — говорит. На экране телека медленно вращается топаз. Изображение увеличено. Камень завораживающе поблескивает, звука нет. В глубокой тишине Рэйчел слышит пыхтение. «Нет, ей не кажется. Эйприл пыхтит, упрямая и злая, как пыхтят детки, скрестив на груди пухлые ручонки и надув красные от гнева щечки». Рэйчел решает рискнуть и спрашивает, «Что тебе привезти? Проси у мамочки, чего хочешь». «Взятка поможет всем сохранить лицо. Микки Мауса, Дональда Дака». Она слышит тихий вздох, и тут же высокий голос вдалеке визжит. «Папочка!» Довольный он просит. «Оттаскай меня за волосы, папочка!» «Трахай меня взад!» «Это не Эйприл. Это люди в соседнем номере за стенкой». «Что скажешь, если мы купим мороженое Rocky Road, покрытое шоколадной глазурью?» Сделав каменное лицо, Рэйчел убирает трубку в сторону. Колотит в стену кулаком и орет. «Да ебись ты розовым пони!» В трубке слышно, как гудит робот-пылесос. Новый. Он чистит пол в комнате, тыкаясь в стены, как, ну да, верно, как слепое животное. Тед полдня сидит на жопе ровно и покупает бытовые приборы Sharper Image, разгружающие хозяев. Рэйчел страшно от одной мысли, что Эйприл может наступить на такой пылесос. Однако Тед заверяет, дочь умнее дешевой железки. Да Рэйчел внезапно доходит. Она, конечно, под мухой, однако Тед винит ее в том, что случилось с Белиндой Карлайл. Он не блещет умом, но и не туп. Привычка дуться у Эйприл от него. Он выждал, терпел, и вот упивается местью. Голос надламывается, и в нем уже сквозит паника. «Эйприл», — говорит Рэйчел, — «папочка тебя обижает?» Она бы и рада не спрашивать, перестать задавать вопросы, но это все равно, что пытаться заткнуть лопнувший шарик. К тому времени, как родилась Эйприл, они жили в шаблонном доме типа фермерского в паре кварталов от старого места. Тед хотел похоронить кошку на заднем дворе, но пожарный инспектор так и не отдал останки Белинды. Новый дом был куда скромнее, без открытого камина и биде, но со слепым ребенком и того хватало. 6 месяцев беременности Рэйчел вдыхала дым от горящих экскрементов кошки. Разве это могло не сказаться? Акушеры говорят, что паразит атакует оптический нерв, однако Рэйчел знала, все не так просто. Это воздаяние. Да, она поклялась, что не видела Белинду Карлайл, когда разжигала камин. Тед принял это за чистую монету. Есть такая ложь, что скрепляет брак куда крепче любой свадебной клятвы. В воскресенье Рэйчел требует, чтобы Тед ее выслушал. «В следующий раз я буду звонить в полицию», — клянется она. Если Эйприл так и не порадует ее словом, она обратится в органы детской опеки. Муж, мистер пассивно-агрессивный, смущенно смеется. «А что мне делать? Ущипнуть ее?» «Да, ущипни», — говорит Рэйчел, — «отшлепай. За волосы оттаскай, сделай хоть что-нибудь». Тед спрашивает. «На всякий случай спрошу. Если я не ударю ребенка, ты заявишь, что я обижаю нашу дочь». Рэйчел кивает и говорит «да». Она так и видит, как муж прихлебывает кофе из черной кружки, найденной на пожарище. Цвет и отделка кружки настолько ужасные, что выглядит она как новая. «Может, мне ее сигареты прижечь?» — предлагает он саркастичным тоном. «Тебя это порадует?» «Возьми иглу у меня в швейном наборе», — велит Рэйчел. «Только продезинфицируй сперва. Медицинским спиртом. Мы еще не делали дочери прививку от столбняка». «Ты серьезно?» «Ушам не верю». «Слишком все это затянулось», — говорит Рэйчел. Она знает, речь ее звучит безумно. Может, она не выспалась? Может, в нее мозгу инфекция, токсоплазмоз, но говорит она совершенно серьезно. Быстро страховку получить не удалось, а к тому времени инспектор успел прийти к выводу, что это был поджог. В лаборатории выяснили, шерсть кошки была покрыта неким горючим элементом, благодаря которому Белинда Карлайл не затухала во время последнего полного паники и агонии забега. Плюс за несколько недель до пожара Рэйчел удвоила страховку. Тоже, знаете ли, подозрительно. На груди уже висел ребенок, но Рэйчел не приминула обратиться к адвокату. Воскресным вечером Рэйчел грозит, мол, она не блефует. Либо Тед заставит Эйприл произнести хоть слово, выдавит из нее хоть звук, либо дальше они будут разбираться в суде. После затянувшейся паузы Тед наконец отвечает: «Эйприл, милая», — говорит он куда-то в сторону, — «помнишь, как тебе делали прививку от гриппа?» Он говорит: «Помнишь, тебе сделали укольчик, чтобы ты могла играть в пасхальном лагере?» В ответ тишина. Рэйчел закрывает глаза, чтобы лучше слышать, но слышит только гудение потолочной и настольной ламп. Она встает с кровати, желая выключить кондиционер, когда в трубке раздается голос Теда. «Принесешь папочке мамин швейный набор?» Ничего вроде бы не происходит, однако тут снова слышится голос Теда. На сей раз он говорит прямо в трубку: «Довольно? Ты теперь довольна?» Слышно, как он выходит в коридор, как напевно говорит, словно исполняет колыбельную на импровизированный мотив. «Иду в ванную за спиртом, готовлюсь пытать нашу дочь», — напевает он. «Рэйчел, еще не поздно отказаться, только скажи, остановимся». «Не бывать этому. Никто ничего не остановит. Соседи за стенкой всегда будут трахаться. Горящая кошка носится пылающей кометой по каждому дому, где поселится семья Рэйчел. Порочный круг не разорвать». И снова ей пришла в голову мысль, что это месть Теда. Эйприл сидит наверху у себя в комнате или играет на заднем дворе. А Тед только врет, что она дома. Такое проглотить легче, чем идею о том, что родная дочь ее презирает. «Пойми», — говорит Рэйчел в трубку, — «ты должен сделать ей больно. Докажи, что она жива». Она требует: «Сделай ей больно. Докажи, что ты меня не ненавидишь». Не успевают в телевизоре продать очередную 1000 часов с бриллиантами, как раздается крик Эйприл. Секунды не проходит, а Тед спрашивает: «Рэйч?» — затаил дыхание. Эхо крика еще звучит у нее в голове, будет звучать вечно. Кошачьи визги, вопли Белинды Карлайл. Точно так орала Эйприл, когда родилась. «Молодец», — говорит она. «Ты кричала», — говорит Тед. Кричала не Рэйчел и не Эйприл. Кричала новая пара за стенкой, но вот снова. Пакет всегда будет наполовину полон. Тед не перестанет мошенничать. Рэйчел просит дать трубку Эйприл. «Пусть прижмет трубку к уху», — говорит Рэйчел, — «а потом ты выйди из комнаты». Она обращается к дочери. «Твой папа не понимает. Старый дом отнимал денег больше, чем стоил. Кто-то должен был замараться». Она объясняет дочери: «Единственная проблема в браке с бесхребетным, ленивым и глупым мужчиной — это то, что в этом браке застреваешь навсегда». «Я должна была что-то сделать», — говорит Рэйчел. «Не хотела, чтобы ты родилась слепой или мертвой». Неважно, кто слушает, дочь или Тед, Рэйчел предстоит расхлебывать очередную кашу. Она рассказывает, как поливала кошку лаком для волос, самым простым и дешевым, каждый день много недель. Она знала, кошка срет в камин и надеялась, что хватит пламени от малой горелки. Рэйчел перекармливала Белинду, чтобы та срала чаще. Газов в кишках у животного тоже прибавилось. Рэйчел, скрестив пальцы, надеялась, что кошке хватит разок от души пернуть. Рэйчел не садист, она не желала Белинде Карлайл страданий. Она даже поставила новые батарейки в дымоуловители и стала ждать. «Твой отец», — начинает она, — думает, будто черные тарелки и унитазы не пачкаются. В последнюю ночь в старом доме она вошла в гостиную, с мороза ворвалась в комнату, перед уходом намеренно подкрутила регулятор температуры, чтобы понизить ее, чтобы кошку тянуло к малой горелке, даже подложила в камин тунца. Войдя же в дом, ступила в тень большой ели и увидела в камине два желтых глаза. Чуть пьяная сказала: «Прости». И вот теперь, очень пьяная, сидя в Орландо, Рэйчел говорит: «Прости». Рэйчел попрощалась с кошкой и щелкнула выключателем. Застрекотала щелк-щелк, будто слепой постукивал тростью. Раздался крик баньши. Занялись пламенем шторы в гостиной, занялась лестница. В конце концов, страховая компания не смогла доказать, что химия в шерсти – это не остатки полиэтиленовых чехлов из химчистки. Рэйчел чувствует, Эйприл от нее отстранилась. стала ей посторонней, человеком, с которым надо считаться, который заслуживает правды. Эйприл теперь чужая. Из-за уверток твоего папочки ты никогда не увидишь заката. Тишина. На том конце провода может быть кто угодно. Или там вообще никого. Если там Эйприл, то она ничего не поймет, пока не вырастет. Рэйчел говорит, я и замуж-то вышла за твоего отца, потому что он слаб. Думала, буду им управлять? Беда со слабаками в том, что они вынуждают тебя действовать, а потом сами же тебя за эти действия ненавидят, никогда не прощают. В трубке слышен плач Теда. Слышен четко и безошибочно. Рэйчел и прежде слышала, как он плачет, но в этот раз он ноет все громче и громче, пока, наконец, не раздается резкий, как свисток, крик ребенка. Высокий, словно писк дымоуловителя, безумный крик. Стимул сработал. Тед подначивал Рэйчел, неволил, управлял ею, заставил причинить боль невинному существу. Теперь они квиты. Под крики ребенка и плач мужа Рэйчел смотрит на экран, на гигантский бриллиант, будто гадалка в хрустальный шар. Она шепчет: «Спокойной ночи».